Глава 17. Большие дела. Пум-пум-пум-пум. Снежинка открыла глаза, прислушалась. Пум-пум. Что это? Выбралась из-под теплого одеяла, прошлепала босыми ногами через комнату, раздвинула шторы. Прозрачные, сверкающие, как чистейший бриллиант, капли пролетали мимо стекла и ударялись в подоконник. Пум-пум. Весенняя капель? Так рано. Дома еще недели две будут морозы. Не такие, как в середине зимы, но все же. А тут скоро все потечет. Ой, испугалась за супруга. Как там Виттер? Войско отправилось к южным рубежам. Там еще теплее. Представила, по какому месиву из рыхлого подтаявшего снега и грязи придется тащить пушки. Да и лошадям трудно двигаться, проваливаясь по колено. Как известно по доставленным королю докладам, посланные на помощь Карлотту полки достигли границы и разбили лагерь, дожидаясь сигнала от соседей. В палатках, установленных в талом снегу и продуваемых сырым ветром, неуютно, а впереди бои. Даже думать об этом не хотелось. Полететь бы к любимому через половину королевства, обнять, согреть, шепнуть ласковое слово. Мечты, мечты, а мечтать-то и некогда. У придворной Магиссы весь день расписан по минутам. Горничная скромно поскреблась в дверь и, услышав ответ, заглянула. «Прикажете одеваться, госпожа?» Из открытой двери потянула весенней свежестью. Гостиную по утрам проветривали. «Да», — ответила волшебница, — «одеваться и завтракать». Несмотря на возражения снежинки, ее рабочую одежду стирали каждый вечер. Горничная вздыхала, не одобряя выбранный стиль. Если угодно в мужское рядиться, так хоть свежее будет. Поскольку основное время приходилось проводить в седле, Снежана одевалась просто и удобно. Штаны с начесом, те, в которых дома каталась на лыжах, и свитер крупной вязки, мамочкина работа. Мадам Парти, добровольно опекавшая волшебницу, раздобыла необычные брюки из грубой холстины с кожаными вставками между ног. Боковых швов не было, вместо них имелись ремешки с пряжками на поясе и в районе коленей. Такие брюки было удобно надевать поверх лыжных. Едва Снежинка успела одеться и позавтракать, как прибежал посыльный от короля. Безусый мальчишка, таращий глаза, испуганно чистил. «Ваше чародейство! Его величество просит в совещательную комнату! Срочно! И это! Шар велено захватить!» «Пришлось идти!» Хотя тратить время на разговоры с Жозефином было жалко. Сегодня предстояло сдвигать дом на Большой Привратный. Вообще-то строить на улицах, под которыми тянулась крепостная стена, запрещалось. Однако горожане далеко не всегда с уважением относились к запретам. Король повелел все незаконные постройки сносить не жалея. Снежана сочувствовала беспечным хозяевам. Она прекрасно понимала, каково видеть разрушение дома, где родился и вырос. Поэтому, по возможности, помогала сдвигать небольшие здания так, чтобы те не мешали вызволяемой из-под земли стене. Как правило, хозяева суетились сами, подкладывали круглые бревна и перетаскивали домишко на новый нехитрый фундамент. Волшебнице оставалось лишь облегчить вес, с чем она без труда справлялась. Жозефин встретил невестку хмурым выражением лица. Волшебница поздоровалась, огляделась. В комнате, кроме короля, был только испуганный секретарь, державший на вытянутых руках перевязанную красивыми лентами шкатулку из орехового дерева. «Что это за подарки шлют тебе из княжеского замка?» — строго спросил король. «Какие дела мутишь за моей спиной? Чародейшество!» Снежана пожала плечами, с удивлением рассматривая шкатулку. Потянулась к ней, но секретарь отвел в сторону, вопросительно посмотрев на Жозефина. Тот отрицательно покачал головой и сказал ему: «Посмотри, что там, да не здесь. Что, если пауков ядовитых княженька презентовал? К лекарю иди, он умеет обращаться с тварями». «Вы за этим звали?» — спросила Снежана. «Мне нужно в город». «Не только за этим». Жозефин задумчиво посмотрел в окно, где открывался вид на противоположный берег ленты, застроенный богатыми особняками. «Как наши дела?» «Сегодня завершаем освобождение улиц. Думаю, завтра можно будет поднимать стену». «Торопиться не стоит. Анатлас наступает, но до нашей границы ему еще далеко». Снежинка нетерпеливо передернула плечами. Ей хотелось хотя бы попробовать. Вдруг с поднятием стены возникнут независящие от нее трудности. Помощь городских магов обещана, но все-таки для спокойствия. Поток мыслей прервал новый вопрос короля. «Как там Виттер? Присматриваешь за ним?» Увы, все попытки заглянуть туда оказались безрезультатными. «Почему?» «Не все от меня зависит. Хранитель показывает то, что считает полезным. Видела мельком смутные образы, цепь конников, палатки на ветру. Все». «Жаль. А что с маркизом? Кстати, ты совершенно напрасно винил его в предательстве. По нашим данным, князь отправил свою рать на помощь Карлотту, а главнокомандующим назначил Исидора». «Желаете взглянуть на сына?» — улыбнулась Снежинка, снимая тряпицу с магического шара. Она была рада узнать, что друг остался верен Виттеру. Жозефин немного отошел, чтобы не мешать, и благоговейно ожидал чуда. Магисса поднесла к артефакту ладони, запела заклинание. Едва успела договорить, как в центре совещательной комнаты возникла полупрозрачная сцена. Взором короля и Снежаны представилось освещенное факелами помещение, похожее на внутреннее пространство командирской палатки. Вокруг раскладного стола толпились люди в доспехах. Исидор слушал доклады, рассматривая разложенную карту. Потянуло запахом горелой пакли, настолько реальное создавалось впечатление. «Вот видишь», — довольно потер руки Жозефин, — «мальчик делом занят, торопится поддержать брата». «Ваше Величество», — растерянно протянула Снежинка, — «взгляните, что это за карта?» «Султанат, наверное». Король прищурился, всматриваясь. «В центре наша столица. Я план города так подробно изучила, что ни с чем не спутаю». Вытаращился Жозефин. Потянулся рукой к иллюзии, стал водить пальцем вдоль символического изображения улиц и площадей. «Ты права, девочка. Как же? Не может быть!» «Послушайте», — подняла руку волшебница, — «что они говорят?» Доклады подчиненных Исидора не оставили сомнений. Княжеская рать двигалась на Жозефина, а пути им осталось двое суток. Свекор и невестка удивленно посмотрели друг на друга и вздрогнули, когда с грохотом распахнулась дверь. В комнату влетел секретарь. «Ваше Величество, тут бусы какие-то, шарики деревянные, а на них кракозябры нарисованы». «Четки!» — радостно воскликнула Снежана. «Это четки! Я вспомнила!» «Что это ты вспомнила?» — недоверчиво поинтересовался король. Прощаясь, ведьма поблагодарила за освобождение, спросила, что может сделать для меня. Я сказала, что мне нужны четки восточного колдуна. Вот! Она забрала из рук секретаря артефакт и с благоговением стала перебирать косточки. Вияда выполнила обещание. «Зачем тебе четки?» «Смотрите», — подал голос секретарь, уставившись на иллюзию широко распахнутыми глазами. «Маркиз на себя не похож. Хмурый, не улыбается, будто сонный». «Еще бы он не хмурился», — зло процедил Жозефин. «Не каждый день на родину врагов водит». «Погодите», — Снежинка склонилась над магическим шаром и зашептала. «Хранитель Севера, открой мне, что с Исидором? Как его заставили сделать это?» В ту же секунду над головой маркиза возникли сияющие символы. «Это морок», — догадался секретарь. «Его заморочили». «Да, сейчас». Волшебница выставила прямо перед собой четки, стала перебирать шарики, выискивая нужные символы. «Здесь должен быть ключ». «Это он? Смотрите, ваше чародейство. Похоже на ключ». Снежана кивнула, выстраивая в ряд символами, соответствующими горящему заклинанию, косточку с изображением, напоминавшим ключ, линия с колечком на одном конце и бородкой на другом. Как только четки повторили рисунок заклинания, сияющие символы в видении разбухли, еще сильнее разгораясь, и взорвались салютом. Маркиз вздрогнул всем телом, схватился за затылок и обвел удивленным взглядом стоявших рядом с ним людей. Все они оставались невозмутимыми, продолжая что-то обсуждать. Магического фейерверка никто не заметил. Было очень интересно, как поведет себя Исидор. Увы, изображение исчезло, оставив лишь запах сжженной тряпки. Все завертелось. Еще вчера люди работали с прохладцей, поругивали неугомонную чародейку. Сегодня никого заставлять не приходилось. К вечеру оградительный периметр был полностью освобожден. Снежана дала команду поднимать стену. Наивная волшебница полагала, что крепость вырастет мгновенно, чудесным образом возникнет из небытия. На деле процесс оказался неспешным. Сначала задрожала земля. Люди, стоявшие в отдалении, как считалось, на безопасном расстоянии, повалились, будто у них из-под ног какой-то шутник выдернул ковровую дорожку. Раздался оглушительный треск лопавшейся и осыпающейся брусчатки. Резко запахло сырой землей и гнилью. Наблюдатели, охая, потирая ушибы, поднимались с огорченным видом. Так и будет в час по сантиметру рождаться. Будто зубы молочные прорезаются. Поначалу прибавление высоты было едва заметно. Набежавшие со всей округи мальчишки устроили соревнования, запрыгивали на шевелящуюся стену и бегали по ней, кто дольше продержится. После полутора метров дело пошло быстрее. Обеспокоенные мамочки отозвали ребятню и увели, ругая на все лады. Снежинка облегченно вздохнула. Так-то, может, к утру крепость станет препятствием для неприятеля. Собралась возвращаться во дворец, но разыскавший ее секретарь сообщил, что король перебрался в городской дом. «Куда?» — удивилась девушка. «Здесь недалеко. Я провожу». Городским домом называлась королевская резиденция в центре столицы. Здесь обычно проводили торжественные приемы, награждения и прочие важные мероприятия. Поскольку оставаться за рекой стало небезопасно, Жозефин с ограниченным штатом решил временно поселиться здесь. Придворные, кроме тех, кто пожелал встать в ряды защитников, разъехались по своим поместьям, уповая на милость хранителя и владыки. Магине выделили две небольшие комнаты. Она так вымоталась за день, что не огляделась толком, почувствовала только затхлый запах нежилого помещения. Наспех умылась и легла, даже не поужинав. Сквозь сон слышала голоса. То ли ее разбудить пытались, то ли рассказывали что-то. Снежинка так и не смогла разлепить веки. Испытала благодарность к неведомым посетителям, когда те, наконец, ушли, ничего не добившись от нее. С утра пораньше хотела бежать к стене, посмотреть, что же получилось. Покинуть дворец не удалось. Волшебницу ждал король. Жозефин казался расстроенным до крайней степени. Причиной этому стало донесение разведчиков. Они подтвердили, что войско под флагами князя движется сюда не с мирными намерениями. Один из лазутчиков сумел пробраться в лагерь наступающих и выяснил, что Исидор совершил попытку раскола и даже повел часть войска на юг. Однако кто-то его предал, оглушил и в бессознательном состоянии вернул в лагерь. Теперь королевского бастарда держали под арестом. «Бедный мальчик!» — вздыхал король, ругая себя. «Что мне стоило хранить тайну и дальше? А теперь вот, полюбуйтесь, что получилось!» «Если бы не это, — возразила Снежинка, — мы бы не знали, что задумал князь, и уж точно не успели подготовиться». «Да, да», — со вздохом покачал головой Жозефин, — «умеешь ты успокоить». Было непонятно, хвалит он или упрекает. Просьбу короля посмотреть, как там Исидор, Магиня выполнить не смогла. Хранитель отказался что-либо показывать. Оно и понятно, есть заботы поважнее. Оставила расстроенного короля советником и убежала в город. Крепостная стена достигла 4-метровой высоты, но все еще росла. Отчаянные смельчаки поднимали на нее припасы, оружие, камни, готовились к отражению вражеского нашествия. Все сколько-нибудь годные колдуны творили магические заряды. Снежинка хотела к ним присоединиться, но один из тружеников, усмехнувшись, сказал: «С этой мелочевкой мы и сами справимся. Ты бы, ваше чародейство, подумала, как от стенобитных орудий защититься». «Дело, дело, говорит», — зашумели его приятели. Снежана кивнула и направилась к воротам. Здесь толпились беженцы. Охранники охотно принимали мужчин, а женщинам и старикам пытались внушить, что делать им за стеной нечего. «Сидели бы в своих деревнях. Князь не султан, простых людей не тронет». Однако убедить напуганных жителей не получалось. Каждый считал, что в крепости всяко лучше, чем в поле. Выбравшись наружу, волшебница остановилась и посмотрела вдаль. Заснеженные просторы казались чистыми, спокойными, не таящими ни малейшей угрозы. Неужели уже завтра здесь будут выстрелы, грохот, стоны, боль? Стиснула пальцами виски, стараясь сосредоточиться. Итак, защита. Что бы такое придумать? Представила, как в стену летит снаряд. Летит, ударяет, но не рушит кладку, а отскакивает. Чем быстрее летит, тем сильнее отражается. Точно. Нужно сообразить, как энергию движения преобразовать в магическую. Произнесла сочиненное на ходу заклинание, совершила несколько пассов и почувствовала, как из ее ладоней медленным потоком уходит магия и пеленает стену на всем видимом участке. Нужно идти дальше. «Ваше чародейство!» — запыхавшийся секретарь подвел коня. «На силу нашел вас. Обход делаете. Пешком и за день не успеть». Поблагодарила секретаря за предусмотрительность, вскочила в седло и поскакала вокруг крепости. Только комья снега летели из-под копыт. На коне-то едва успела обернуться. Когда княжеские ратники боевым порядком подошли к столице и увидели сверкавшие магическими пеленами стены, у многих из них отпало желание атаковать крепость. Однако приказ есть приказ. Совершили несколько попыток, да так и отступили на значительное расстояние. Приготовились к осаде. Весь следующий день осаждавшие искали бреши в защите. Осажденные старательно мешали. Полили из пушек по скоплениям неприятеля вдалеке, обрушивали камни на тех, кто пытался подвести к стене колдунов, прикрывая их от пуль металлическими, обитыми войлоком щитами. Снежинка хотела присоединиться к защитникам, намереваясь латать разрушаемые княжескими колдунами пелены. Ее не пустили, берегли от шальных пуль. К ночи все успокоилось. Во вражеском стане протрубили отход, ратники занялись убитыми и ранеными. В крепости тоже нашлось, кому оказывать помощь, да и передохнуть не мешало. Воспользовавшись паузой, Снежана поднялась-таки на стену, остановилась у ближайшей бойницы, рассматривая исковерканное поле на подступах. Сумерки добавляли таинственности. Шевелившиеся внизу люди казались многоногими, многорукими и многоголовыми чудовищами. Санитары уносили пострадавших. Волшебница вздыхала, вспоминая супруга. «Виттер тоже воюет. Вот так же, как эти незваные пришельцы. Только он защищает родную землю, а не нападает на соседей в нарушение всех прежних соглашений. Ваше чародейство!» Нежный девичий голосок вывел из задумчивости. Снежинка обернулась и увидела графиню, одну из участниц отбора. «Кариста? Какими судьбами?» «Вы узнали меня?» — удивилась девушка. Ее изумление было вполне оправданным. Участницы отбора жили в отдельном крыле, мало с кем пересекались. Снежана видела Каристу на последнем испытании, где находилась под иллюзией княжны. «Давай не будем важничать». Волшебница взяла девушку за руку и улыбнулась. «Мне так не хватает подруги. Говори мне ты, хорошо?» «Хорошо», — откликнулась графиня. «Ты мне поможешь?» «В чем?» «Я хочу выглядеть, как убогая старуха. Хромая, горбатая, кривая, морщинистая». «Вот уж не думала, что есть на свете такие фантазерки», — засмеялась Снежана. «Да твое милое личико и через 40 лет будет вполне приятным». «Мне нужна иллюзия», — нахмурилась девушка, приняв веселье Магини за насмешку. «Зачем?» «Хочу пробраться туда», — она кивнула в сторону темневших на краю поля палаток. «Сама понимаешь, что девушке опасно появляться среди молодых, разгоряченных мужчин». «А зачем ты собралась в стан врага?» Кариста смутилась и ответила не сразу. «Хочу найти маркиза. Говорят, он там. Даже если найдешь, как сумеешь помочь?» «Неважно», — упрямо мотнула головой девушка. «Хотя бы попробую». «Одна?» «Нет, со мной будут настоящие старухи. Понесем угощение. Нас должны пропустить». «Хм, отравленная?» «Нет», — удивленно улыбнулась Кариста. «Они наверняка заставят пробовать». Снежана закусила губу, не решаясь выполнить просьбу графини. Ее затея не нравилась, но что поделаешь с влюбленными? Сама с готовностью проникла бы куда угодно, под любой личиной, лишь бы проведать своего ветра. Наложить иллюзию на другого человека несложно, а вот сохранять ее, лишенная магического дара девушка, сможет не более суток. Снежинка велела Користе не задерживаться в лагере, ведь попадись на пути ей колдун, коих у князя предостаточно, затея может обернуться бедой. «Не волнуйся», — успокаивала новую подругу графиня. «Шалью обмотаюсь, согнусь в три погибели, никто и не догадается меня разглядывать. Знаешь, как я ловко вампиршу в детской сказке изображала?» «Тут не сказки», — вздохнула волшебница. Спустя несколько мгновений перед ней стояла сгорбленная бородавчатая старуха с перекошенным ртом, крючковатым носом и заплывшими глазами. Снежана сама удивилась полученному эффекту. Возьмут ли ратники еду из рук такой кикиморы? «Ваше чародейство!» — к ним спешил секретарь с огромной корзиной в руках. «Графиню не видели? К вам вроде шла». Магиня с любопытством осмотрела его ношу и подцокала языком. «Хм, какими, однако, деликатесами бабки собираются врагов потчевать? А вино? От такой бутылочки, пожалуй, и его величество не отказался бы». Заметив недовольный взгляд бедняги-секретаря, так и не признавшего Користу, Снежинка кивнула на преображенную девушку. «Это годится?» «Ого!» — удивленно поднял брови мужчина. «Ловко вы!» Тут же прогнал с лица растерянную улыбку и поторопил. «Идем, остальные ждут. Выведу вас тайным ходом. Только глаза завяжу, уж не обессудьте. Нельзя, чтобы вы знали, где он». «А как же они обратно попадут?» — возмутилась Снежана. «Мы не сюда», — шепеляво заверила ее притворщица. «До ближайшей деревни дотопаем». Провожая взглядом секретаря и графиню, волшебница услышала обрывок разговора. Секретарь настоятельно советовал корзину на землю не ставить, а, передав ее в командирскую палатку, улепетывать со всех косолапых ног. Что-то они все-таки задумали. Не заподозрили бы княжьи люди подвоха. Откуда в деревне такое богатство? Наверняка вино из королевских подвалов.